родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, без такого столь счастья дать смог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы трать всегда.